Глава 13. Гроза разразилась через 3 дня. Она принесла с собой оглушительные раскаты грома, сильнейший ливень, порывы ветра и... Джейми. К счастью, для виноградников града не было, однако для Биг Радина величиной с мяч для гольфа оказались бы предпочтительнее, нежели физиономия Джейми. Вечером после обеда она сидела у себя в комнате за ноутбуком. Дождь хлестал по оконным стеклам, каждая вспышка молнии, заливавшая комнату ярким светом, заставляла ее вздрагивать и сжиматься. В это время зазвонил телефон. В трубке раздался встревоженный голос Умберто. «Би, простите, что потревожил, но у ворот виллы какой-то мужчина спрашивает вас. Говорит по-английски». «Приперся-таки». Возможно, Умберто не понял жаргонное английское словечко, но тон ответа безошибочно показал ему, как Би отреагировала на известие. «Сказать ему, чтоб проваливал?» Би задумалась. Случилось то, чего она так опасалась. Как же ей быть? Сознавая, что Умберто ждет ответа, она быстро приняла решение. «Умберто, пока ничего ему не говорите, я сейчас спущусь». Би ринулась бегом вниз по ступенькам, лихорадочно обдумывая варианты действий. Можно было бы попросить Умберто сказать Джейми, что таких здесь нет, и отправить на все 4 стороны. Но по прошлому опыту она знала. Джейми не поверит старику. Когда ему требовалось, он вел себя с настырностью терьера. Он начнет вынюхивать, и не исключено, что выдаст местонахождение Мими. Единственным здравым решением было впустить Джейми и обстоятельно с ним поговорить, пытаясь воззвать к его порядочности. Умберто стоял в вестибюле у переговорного устройства, связывавшего виллу с воротами. Увидев Би, он отошел, а она с огромной неохотой нагнулась к решетке микрофона. «Кто здесь?» «Би, это я, Джейми». В его голосе чувствовалось облегчение. «Я попал под жуткий ливень. Пожалуйста, впусти меня». Би ничуть не волновало, что ее бывший промок до нитки, но откладывать неизбежное не имело смысла. Она нажала кнопку открытия ворот и, выпрямившись, поймала вопросительный взгляд Умберто. «Это мой бывший бойфренд. Он разнюхал, где я. Я дождусь его появления, а вы поднимитесь к Миме и скажите, чтобы не показывалось. Просто скажите, появился бойфренд Би. Вы же сумеете произнести эту фразу по-английски?» Старик кивнул. «Меньше всего мне хочется, чтобы он ее увидел», — добавила Би. «Если начнет расспрашивать, где она, скажу, что уехала». Умберто молча кивнул и пошел наверх. Би подошла к входной двери и открыла одну створку. Темноту разорвала очередная вспышка молнии. Увиденное заставило Би поежиться. Подъездная дорога превратилась в мутный поток. Сквозь шум дождя и ветра доносился надрывный звук автомобильного мотора. Машина упорно ползла вверх по склону, увязая колесами в глинистой жиже. Этой машиной оказался маленький Форд. Дворники работали на пределе мощности, неутомимо очищая лобовое стекло. За рулем сидел Джейми. Би стало тошно. Достигнув стоянки, он, должно быть, слишком резко повернул руль. Машина соскользнула с гравия, правым передним колесом въехала в цветочную клумбу и примяла большой куст олеандра. Мотор заревел еще неистовее, из-под колес полетела грязь, однако машина не сдвинулась с места. Форд увяз. Сообразив, что дальнейшие усилия ни к чему не приведут, Джейми заглушил мотор. Все так же барабанил дождь. Сточные канавы превратились в переполненные речки. Гром неутомимо продолжал грохотать. Тяжело вздохнув, Би сделала шаг в сторону крыльца. В этот момент распахнулась водительская дверца, из салона выпрыгнул Джейми. Увидев в полосе света Би, он помчался к крыльцу, безуспешно стараясь заслониться от дождя портфелем. «Привет, Би! Как приятно снова тебя видеть! Но какая отвратительная погода! На редкость мерзопакостная!» По его плечам стекала вода. Джейми отряхивался совсем как Ромео после купания в реке. «Привет, Джейми! Вот уж не ожидала увидеть тебя здесь». На самом деле она как раз ожидала, но ему было незачем об этом знать. Оставить Джейми под дождем Би не позволила совесть, и она кивком пригласила его войти. Она закрыла дверь, а когда обернулась, увидела торжествующую улыбку Джейми. Он протянул к ней руки, однако сердце Би превратилось в камень. Она не сделала попыток взять его руки в свои, не говоря уже об объятиях. Джейми это заметил. Опустив руки, он пристально оглядел Би и заявил: «Рад, что ты выглядишь намного лучше, чем я ожидал». Это был не лучший комплимент, какой она слышала в свой адрес. Однако Джейми никогда не отзывался с похвалой о ее внешности. Услышанное заставило Би задуматься. С чего бы ему так любезничать? Касается ли это его чертового сценария, или он преследует цели личного характера? «Приятно слышать», — сухо ответила Би. «А теперь скажи, чем я обязана твоему визиту?» «Что-то ты не слишком рада меня видеть». «Зато я рада, что ты это понял». «Но почему? В чем я провинился?» В углу вестибюля стояли рыцарские доспехи. Кольчужная рукавица сжимала цепь, которая оканчивалась грозного вида шипастым стальным шаром. Би очень хотела замахнуться этим оружием на Джейми, но она сдержалась. Еще успеет. «В чем ты провинился?» Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не сорваться на крик. «А ты знаешь, что, гнусно воспользовавшись наивностью моей матери и вдобавок обманув ее, ты своим появлением поставил под удар мою работу, мое будущее и вообще все?» «Боже, сколько упреков! Би, а я всего лишь хотел узнать, где ты, чтобы снова тебя увидеть». «После того, как я тебе сообщила, что соглашение, подписанное мною, запрещает раскрывать кому бы то ни было мое местонахождение. Опять прежние штучки? Как обычно, думаешь только о своих интересах?» Би набрала побольше воздуха. «Я тебя еще раз спрашиваю, зачем ты здесь?» «Естественно, чтобы тебя повидать». Судя по лицу Джейми, даже он понял неискренность произнесенных слов. Их глаза встретились, но буквально на секунду. Джейми уперся взглядом в пол и сделал последнюю попытку выпутаться из сложившейся ситуации. «Будет тебе, Би. Я ехал сюда из Пизы, в грозу. Ты могла бы проявить ко мне чуточку снисхождения». «А ты мог бы попытаться честно ответить на мой вопрос?» «Я уж сказал, не очень хотелось тебя видеть. Я скучал по тебе». «Ты мог бы сэкономить время и деньги. Между нами все кончено. Мы еще зимой пришли к такому выводу. И мы оба это знаем». Би вновь пристально посмотрел на него. «Даю тебе еще одну попытку, говори правду». Джейми понурил плечи, сообразив, что ему не отвертеться. Боковым зрением Би увидел Умберто. Старик стоял на площадке второго этажа, готовый в любой момент прийти ей на помощь. Об этом говорил его встревоженный взгляд. «Давай, Джейми, я жду». Признание ничуть ее не удивило. «Я приехал из-за Мими Робертсон. Если бы только я сумел убедить ее прочесть мой сценарий. Уверен, он бы ей очень понравился. А если это произойдет, я состоюсь как сценарист». Джейми впервые огляделся по сторонам. «Она здесь?» «Говорю тебе снова. Ты напрасно потратил время и деньги. 3 дня назад Мими улетела в Соединенные Штаты. Для тебя было бы логичнее оставаться в Лос-Анджелесе и дожидаться ее там». Лицо Джейми вытянулось. «Она уехала?» Джейми устало провел ладонью по мокрому лбу, убирая прилипшие волосы. Он по-прежнему оставался симпатичным мужчиной, но все чувства, когда-то питаемые Би, к нему давно угасли. «Я уже не живу в Лос-Анджелесе», — не поднимая глаз, сообщил Джейми. «И где ты теперь обитаешь?» «Вернулся в Лондон. Это еще одна причина, почему я хотел встретиться с тобой. У меня жуткие трудности со съемом квартиры. Ничего не могу найти подходящего. Вот я и подумал, может, ты согласишься, чтобы мы снова стали жить вместе?» Услышав такое, Би едва не разинула рот от удивления. Прежде чем ответить, ей потребовалось взять себя в руки. «Расставшись со мной, ты хочешь вернуться?» «Да, ты для меня много значишь, но если у тебя больше нет ко мне никаких чувств, я бы мог быть просто твоим соседом». Когда требовалось, Джейми умел убеждать. «Ты весь день проводишь на работе, я бы следил за порядком в квартире, поливал цветы, ходил за продуктами. По вечерам и выходные я могу исчезать. Ты бы вообще меня не видела». Би глубоко вдохнула, стараясь успокоиться. «Нет, Джейми, между нами все кончено, понял? Твое предложение не сработает». Он изменился в лице, и Би даже пожалела, что ответила так резко. «Оно сработает, если мы оба постараемся». Он делал последнюю отчаянную попытку. «Джейми, моя жизнь изменилась. Я знаю, у нас с тобой ничего не получится». «Изменилась? Ты кого-то встретила?» «Нет, возможно, сама не знаю. В общем, я даже не знаю, вернусь ли в Лондон». Сказав это, Би вновь задумалась о том, что станет делать, когда закончится ее прекрасный отдых в Тоскане. Усилием воли она оттеснила неприятные мысли. Вновь распахнула входную дверь и выглянула наружу. Дождь и не собирался ослабевать, наоборот, он хлестал еще неистовее. Би закрыла дверь и повернулась к Джейми. «Поскольку твоя машина увязла в грязи, я так понимаю, ты намерен здесь заночевать?» Не дожидаясь ответа, она продолжила. Я попрошу Умберто постелить в гостевой комнате, но учти, Джейми, утром ты должен отсюда уехать». И снова, не дав ему возразить, она сказала: «В имении есть трактора. Утром я договорюсь, чтобы твой форт вытащили из цветочной клумбы». Проснувшись утром, Би увидела, что дождь прекратился, и за окнами снова светит солнце. А вчерашние грозы напоминали лишь редкие белые облака на горизонте. Раскисшая дорога, взбухшая земля под виноградниками и печального вида форт Фиеста, придавивший передним колесом чудесный куст олеандра с розовыми цветками. Би открыла противомоскитную сетку и высунулась из окна, вдыхая прохладный утренний воздух, заметно отличавшийся от вчерашнего, плотного и влажного. Великолепное утро. Если бы не Джейми, ночующий в какой-то из здешних комнат, Би была бы вполне счастлива. Встреча с ним вызвала у нее смешанные чувства. Нахлынули воспоминания из их совместной жизни. Хорошие, не слишком, и просто отвратительные. Вспомнился их вчерашний разговор, но мысли о том, что она имела при совместной жизни с Джейми и чего лишилась, занимали ее недолго. Наоборот, она еще отчетливее почувствовала. Между ними все кончено. Даже если Джейми и заявлял о готовности возобновить отношения. Би спустилась вниз, прошла на кухню, где уже хлопотали Умберто и Инесс. Она все-таки сумела уговорить их не накрывать завтрак в столовой, в которой каждое произнесенное слово отзывалось эхом. Ей вполне достаточно нескольких ломтиков поджаренного хлеба с маслом и джемом, и чашки чая. Умберто встретил ее хорошей новостью. «Я переговорил с сыном. Марко вскоре будет здесь и вытащит машину вашего бойфренда из клумбы». «Огромное спасибо, Умберто». Она улыбнулась старику и принялась намазывать хлеб маслом. «А он уже мой бывший бойфренд». «Как, по-вашему, он догадывается, что мисс Робертсон никуда не уезжала?» — спросила встревоженная Инесс. Вчера перед сном Би задавалась тем же вопросом. «Дураком его не назовешь. Думаю, он догадывается, но перед его отъездом я с ним серьезно поговорю». Что именно она скажет Джейми, Би пока не знала. Снаружи донесся шум. Выйдя из кухни, все трое увидели мощный трактор, который Марко вел в направлении виллы. Заметив Би, Марко остановился и высунулся из окошка кабины. «Доброе утро, Би!» «Доброе утро, Марко! Как здорово, что вы согласились помочь. Думаю, ваш отец уже рассказал, что нужно вытащить застрявшую машину». Глаза Марко озорно вспыхнули, и он улыбнулся. «Никак, Ламборгини снова застрял. Я на прошлой неделе видел, желтого цвета. Такие машинки сразу бросаются в глаза». «Нет, на этот раз всего-навсего маленький прокатный автомобиль». «Жаль, а то я сам вожу Ламборгини». Би удивилась. В окрестностях виллы ей не встречалось ни одного роскошного спорткара. Довольный ее реакцией, Марко улыбнулся во весь рот и указал на капот своего могучего трактора. «К вашему сведению, это тоже Ламбо». Би впервые обратила внимание на эмблему на корпусе трактора. Могучий бык, опустивший рога и готовый к атаке. Ниже красовалось то самое слово, что так будоражило воображение. «Фирма Ламборгини выпускает трактора?» «С тракторов они и начинали. Спорткары появились потом. Кстати, а где застрявшая машина и кто на ней приехал?» «Мой приятель решил меня навестить и попал в жуткий ливень. Перед самой виллой его машина съехала с дороги и увязла в грязи. Вы сможете ее вытащить?» «Конечно, но вначале пусть ваш приятель заберется в салон и запустит двигатель». Марко сел пить кофе с родителями, а Би сбежала наверх и постучала Джейми в дверь. Услышав его голос, повернула ручку. Джейми стоял посреди комнаты с портфелем в руке, готовый к отъезду. Его куртка еще не высохла после вчерашнего ливня. Би стало почти жаль его. Но только почти. «Джейми, трактор приехал. Если ты готов, спускайся вниз». Лицо его сделалось таким несчастным, что Би вновь чуть не прониклась жалостью к нему. Она повернулась к двери и вдруг услышала вопрос. «Би, ты уверена, что Мими Робертсон уехала отсюда?» Би стоило немалых усилий сохранить бесстрастное выражение лица. «Я тебе еще вчера сказала. Она уехала». «Би, ты всегда была никудышной вруньей. Она ведь по-прежнему на вилле, так?» «Повторяю, она уехала». Увы, Джейми был прав. Би не привыкла к вранью и не умела врать с честным выражением лица. «Би, ты же знаешь, что мне нужно. Отдай ей это. Неужели так сложно?» Джейми достал из портфеля сброшюрованную папку формата А4. «Попроси ее прочесть всего-навсего, пожалуйста». Би задумалась. Возможно, у нее появился единственный аргумент, который заставит Джейми держать язык за зубами и не раскрывать, где они с Мими находятся. Она нехотя взяла у Джейми папку, подошла к нему почти вплотную и, глядя в глаза, сказала: «Если я это сделаю, ты в ответ должен мне пообещать, что ни единым словом не обмолвишься о моем пребывании здесь. Обещаешь? Если газетчики пронюхают, это дорого обойдется и мне, и тебе. Мими — могущественная фигура в мире кино. Если сюда придет хотя бы одна открытка с ее именем в адресе, я попрошу ее, чтобы путь в Голливуд был закрыт тебе навеки вечные. Ты окажешься в черном списке, и шанс, что кто-то заинтересуется твоими сценариями, упадет до нуля». Би не знала, возможно ли такое на самом деле, но обрадовалась, увидев, как Джейми вздрогнул. Угроза подействовала. «Я тебе понятно объяснила?» «Абсолютно, я все понял. Большое, большущее тебе спасибо. Прости меня, Би. Это было некрасиво с моей стороны. Но я просто... Словом, ты понимаешь?» Она понимала. Давно уже понимала. Все время их знакомства Джейми был зациклен на одном — добиться, чтобы его сценарий прочел кто-то из мира кино. Статьи и сценарии всегда значили для него больше, чем что-либо и кто-либо, включая Би. «И запомни, если нарушишь обещание, ты не только уничтожишь собственные шансы, но и изрядно подгадишь мне. Я подписала правовое соглашение, обязавшись не разглашать ее местонахождение. А по твоей милости, я считаю, уже его нарушила». Джейми выглядел так, словно только сейчас это понял. «Я тебе ничего не обещаю, кроме того, что Мими получит твой сценарий. Слушай внимательно. Я отдам ей сценарий, но если она выбросит его в мусорную корзину, а по ее словам она чаще всего так и поступает, ко мне никаких претензий, понял?» «Целиком и полностью. Спасибо, Би. Большое тебе спасибо. Ты знаешь, как мне это важно». Джейми заглянул ей в глаза. «Это новый сценарий. Я совсем недавно его закончил. Уверен, Мими он понравится. Думаю, тебе тоже». «Никаких обещаний, понятно?» «Понятно. И когда я говорил, не попробовать ли нам снова, это не были просто слова. Я действительно по тебе тоскую». «Джейми, у нас ничего не получилось бы». Би заставила себя улыбнуться. «Ты найдешь себе другую женщину. Не бойся перемен». «Ты так и поступила». «Если совсем честно, сама не знаю». Би проводила его до застрявшей машины. Минутой позже появился трактор. Марко прикрепил к бамперу Форда трос и, легко вытащив машину из грязи, вернул ее на дорогу. Когда трос отцепили, Джейми вылез из салона. Он благодарил Марко за помощь и извинялся за помятый куст. Марко отмахнулся от его извинений и сказал, что куст быстро оправится. Джейми вернулся в салон. Би подошла к Форду, наклонилась к открытому окну и сказала своему бывшему: «Джейми, я на тебя рассчитываю. Не подведи». «Обещаю». Он улыбнулся. «Я не лукавил, когда сказал, что ты хорошо выглядишь. Очень рад за тебя». Би дождалась, пока его машина выйдет за пределы виллы. Когда за Фордом закрылись электрические ворота, она помчалась к Мими и постучала. «Мими, это я. Джейми уехал. Спокойствие установлено». «Би, заходите». Открыв дверь, Би увидела, что Мими разговаривает по телефону. Она остановилась на пороге, но актриса махнула рукой, подзывая ее. Би закрыла дверь и прошла к окну. Вид сада и виноградников давно уже стал для нее привычным. Сзади доносился голос Мими. Би почти сразу догадалась, что та говорит с Джоуи. Прикинув в уме разницу во времени, она сообразила, что в Калифорнии сейчас около часа ночи. Судя по всему, Джоуи еще не думал ложиться. Разговор был дружеским и сердечным, во всяком случае со стороны Мими. Возможно, даже слишком сердечным. Би обрадовалась за свою знаменитую компаньонку. Мими и Джоуи — прекрасная пара. Едва эта мысль мелькнула в ее голове, Би мысленно одернула себя. Ей привелось послушать личный разговор одного голливудского идола с другим. Она слышала новости, которые таблоиды оторвали бы с руками и ногами. Это сделало бы ее весьма богатой. Достаточно лишь поделиться услышанным. Следом пришло осознание. Она так не сделает, и не потому, что подписывала соглашение. Мими быстро превращалась в ее подругу, а Би ценила дружбу. Когда Мими простилась с Джоуи, Би рассказала ей о сделке, заключенной со своим бывшим. «Я нагнала на него страху и пригрозила: если он хотя бы заикнется о нашем местонахождении, я сделаю все, чтобы путь в Голливуд был ему заказан навсегда. представляю, как он этого испугался», — улыбнулась Мими. «Обычно вы такая доброжелательная. Я бы хотела посмотреть, как вы кому-то грозите». Би тоже улыбнулась. «Преподавание на одной доброжелательности далеко не уедешь. Пришлось научиться надавливать авторитетом и требовать соблюдения правил. Например, вдалбливать студентам, что дружеская попойка не является уважительной причиной, чтобы не сдать срок проверочную работу». Би помахала сценарием. «Я обещала Джейми, что передам вам его детище, но никаких других обещаний не давала. Я помню ваши слова о сценариях. Скорее всего, и сценарий Джейми окажется в мусорной корзине». Мими взяла у нее папку, взглянула на заглавие и улыбнулась. «Странное название он выбрал. Большая ошибка. Название уже не сулит ничего хорошего». Мими бросила папку на кровать. «Но как знать, может, этому Джейми повезет? Мне сейчас особо нечем заняться. Как знать, может, я от скуки и пролистаю его опус». «Поступайте, как хотите. Повторяю, я ему ничего не обещала».